Мемуары Первой мировой войны. Эрнст Юнгер. In Stahlgewitter. Эрнст Юнгер. В стальных грозах. Души и Монши. Души, где располагался 73-й стрелковый полк, было деревушкой ни большой, ни маленькой, и война ее пока щадила. Приютившаяся среди холмов Артуа, она стала для полка во время его полуторагодовалой позиционной войны в той местности вторым эшелоном, местом отдыха и восстановления сил после тяжелых боевых действий на передовой. Каким же это было утешением, когда в темные дождливые ночи нас встречал своим мерцанием одинокий фонарь, освещающий вход в деревню. Снова были крыша над головой и простая надежная постель в сухом помещении. Можно было спать, не опасаясь, что тебя каждые 4 часа будут выгонять в ночную тьму, и не вскакивать по первому сигналу боевой тревоги, преследующей даже во сне. В первый же день, искупавшись и очистив костюм от окопной грязи, мы почувствовали себя так, словно заново родились. На ровных луговых площадках мы экзерцировали и проделывали всякие упражнения, чтобы размять задеревеневшие кости и снова пробудить дух общности в одичавших за долгие ночные бдения солдатах. Это возвращало нашим телам гибкость и придавало силы для предстоящих испытаний. В первое время роты поочередно ходили на передовую для ночных шансовых работ. Такое вдвойне утомительное занятие было позднее отменено по распоряжению нашего предусмотрительного полковника фон Оппена. Надежность позиции зиждется на бодрости и неисчерпаемом мужестве ее защитников, а не на бесполезном сооружении подходных путей и глубине окопов. В свободные часы души дарила своим серым обитателям некоторые развлечения. Многочисленные столовые изобиловали яствами и напитками. Была читальня, кофейня, а рядом и кинозал, искусно встроенный в большой сарай. У офицеров были превосходно оборудованное казино и в саду перед домом священника кегельбан. Часто устраивались ротные празднества, на которых начальники и команда соревновались друг с другом в возлияниях, вспоминая добрые традиции немецкой старины. Не могу забыть и мясные пиры, жертвами коих были ротные свиньи, прекрасно откормленные отбросами походных кухонь. Поскольку население все еще находилось в деревне, то использовали каждый клочок земли. Какая-то часть бараков и жилых блиндажей была устроена в садах. Большой фруктовый сад в центре деревни был превращен в церковную площадь. Другая же площадь, так называемый Эммельхплац, в сад для гуляний. На Эммельхплац в двух прикрытых стволами блиндажах располагались цирюльня и зубоврачебный кабинет. Большой луг возле церкви служил кладбищем, куда почти ежедневно направлялась какая-нибудь рота под звуки траурного марша, провожая в последний путь одного или нескольких товарищей. Так на развалинах крестьянской деревушки за какой-нибудь год вырос огромный паразит, целесообразно устроенный военный город. Трудно было увидеть за ним прежнюю мирную картину. В деревенском пруду драгуны купали своих лошадей, в садах упражнялась пехота, повсюду на лужайках загорали солдаты. Все строения развалились, и только необходимое для войны содержалось в безупречном порядке. Так заборы и изгороди были сломаны или снесены, чтоб не мешать сообщению. Зато на каждом углу блестели огромные щиты с дорожными знаками. Крыши рушились, домашней утварью топили печи, и в то же время возводились телефонные станции, и загорался электрический свет. Прямо из погребов прорывали штольни, чтобы во время обстрела предоставлять жителям надежное убежище. Вырытая земля небрежно ссыпалась в сады, громоздясь там кучами. Во всей деревне не было никаких оград и ни одного частного владения. Французы были размещены в казармах при выходе в сторону Манши. Дети безмятежно играли у порогов, готовых вот-вот развалиться домов, и сагбедные старики пробирались сквозь этот новый порядок с жестокой бесцеремонностью, лишившей их крыши, под которой они прожили всю свою жизнь. Молодые люди каждое утро должны были являться на поверку, и местный комендант, обер-лейтенант Оберлендер, добросовестно исполнявший свои обязанности, распределял их по группам для разметки деревни. С жителями мы встречались только, когда приносили им для стирки белье или покупали у них масло и яйца. Одной из достопримечательностей этого солдатского города были двое осиротевших маленьких французов, прибившихся к нашей части. Оба мальчика, 8 и 12 лет, одетые в шинели защитного цвета, свободно говорили по-немецки. Старшего позднее послали в Германию, в школу унтер-офицеров. Всего в часе пути от Души располагалась Манши-О-Буа, деревня, где нашли прибежище сразу обе резервные роты полка. Осенью 1914 года за нее велись ожесточенные бои. В конце концов она досталась немцам, и бой, застряв в узком полукольце вокруг развалин некогда богатого места, постепенно истощился. Дома были выжжены и разгромлены. Запустелые сады изборождены снарядами, а фруктовые деревья сломаны. Каменный хаос с помощью окопов, колючей проволоки, баррикад и бетонированных опорных пунктов был приспособлен для обороны. Улицы можно было обстреливать из пулеметного блиндажа, расположенного в центре, из так называемого форта Таргау. Другим опорным пунктом был форт Альтенбург, полевое укрепление справа от деревни, приютившее взвод резервной роты. Для обороны был важен и случайно открытый нами карьер, откуда в мирное время брали меловой камень для строительства домов. Ротный повар, уронив однажды ведро в колодец, спустился за ним и заметил углубление, вытянутое наподобие пещеры. Место обследовали и, продолбив еще один вход, открыли пространство, где могло укрыться значительное число бойцов. На одинокой возвышенности по дороге в Рансар находилась руина, бывший кабачок, названный из-за широкого обозрения фронта «Красивый вид», место, которое, несмотря на его опасное расположение, я особенно любил. С него открывались дали опустошенной земли, мертвые деревни соединялись с дорогами, на которых не было ни одной машины, ни одного живого существа. На заднем плане можно было разглядеть расплывчатые очертания Арраса, города, покинутого жителями, а дальше, справа, блестели меловые воронки от огромных минных разрывов в Сент-Элуа. Опустели и поросшие сорняками поля, по которым тянулись огромные тени облаков, и туго сплетенная сеть окопов набрасывала на них свои желтые и белые петли, впадающие в подходные пути, как в длинные шнуры железнодорожных составов. То тут, то там вился дым от снаряда, будто вытолкнутый призрачной рукой, и развеивался ветром. Или облачко шрапнели висело над пустыней, как большая белая медленно тающая снежинка. Пейзаж был мрачным и фантастическим. Война стерла с местности ее уютную прелесть и запечатлела в ней свои медные черты, пугающие одинокого созерцателя. Пустынность и безмолвие, время от времени прерываемые глухими звуками орудий, еще более усиливались печальной картиной разрушения. Разодранные ранцы, ружья с отбитыми прикладами, ошметки разной утвари и ужасающим контрастом детская игрушка. Тут же взрыватель, глубокие воронки от издохших снарядов, бутылки, жнейки, порванные книжки, разбитая посуда, ямы, зловещая темнота которых выдавала погреб, где, может быть, лежали скелеты несчастных обитателей дома, обглоданные усердными в своей прожорливости крысиными ордами. Персиковое деревце, лишенное опоры и беспомощно простиравшее руки. В конюшнях еще привязанные цепями скелеты домашних животных. В опустелом саду ямины и зеленеющие меж ними затерянные в сорняках перья лука, полыни и нарциссы. На соседних полях хлеб, сложенный в скирды, с наливавшимися зерном колосьями, все это было рассечено наполовину засыпанной траншеей и овеяно запахом пожарища и распада. Скорбные мысли невольно посещают солдата, ступившего на развалины такого селения, когда он вспоминает о тех, кто еще недавно здесь хозяйничал. Боевая позиция, как я уже сообщал, полукругом огибала деревню, соединяясь с ней рядом траншей. Она была разделена на два участка – Манши-юг и Манши-запад. Эти участки, в свою очередь, подразделялись на шесть рот от А до Ф. Дугообразная форма позиции давала англичанам хорошую возможность фланкировки, и, ловко используя ее, они приносили нам большие потери. В этом им помогало спрятанное сразу же за их линией орудие, стреляющее мелкой шрапнелью, вылеты попадания которой сливались в один звук. Как молния среди ясного неба вспыхивал вдоль окопа сноп свинцовых пуль, что требовало особой бдительности постового. Пройдемся теперь по самой позиции, какой она была в то время, чтобы усвоить некоторые ходовые выражения. Чтобы проникнуть на передовую, для кратости называемую окопом, мы сначала должны ступить на один из многочисленных подходных путей, назначение которых – прикрытие подхода к боевой позиции. Таким образом, эти окопы, протяженностью часто в целые километры, ведут к вражескому стану, но чтобы их нельзя было обстрелять по всей длине, их прорывали зигзагообразно или слегка искривленно. После 15-минутного марша мы прорезаем параллельную первую-вторую линию, где продолжается сопротивление, если боевой окоп взят. Сразу видно, что сам боевой окоп отличается от примитивных сооружений, возникавших в начале войны. Это уже не просто окоп. Его подошва тянется на глубине в 2 или 3 человеческих роста в нетронутом грунте. Защитники таким образом ходят по ней как по основанию шахты. Чтобы осмотреть местность и открыть по ней огонь, они должны подняться по ступеням или широким деревянным лестницам к постовому входу, имеющему вид длинного бруствера, который так врыт в землю, что стоящий на нем возвышается над грунтом на высоту своей головы. Каждый стрелок стоит на своем посту в более или менее укрепленной нише, пряча голову за пакет с песком или стальной щит. Собственно, обзор осуществляется через крошечные амбразуры, куда просунут ружейный ствол. Большие массы земли, извлеченные из окопа, сложены за линией в виде вала, служащего одновременно тыловым прикрытием. В этот земляной вал встроены возвышающиеся над ним пулеметные площадки. С лобовой стороны окопа землю, наоборот, тщательно расчищают, чтобы освободить пространство для стрельбы. Перед окопом и вдоль него тянется, часто изломано, заграждение. Сеть туго сплетенной колючей проволоки, которая позволяет спокойно расстреливать захватчика из постовых ниш. Заграждение опутано высокой травой, которая уже заселила опустелые поля новой и инородной порослью. Дикорастущие цветы, обычно поодиночке разбросанные среди злаков, теперь завладели всем пространством. Повсюду буйно разрослись низкие кустарники. Затянулись травой и тропы, но они пока еще четко выделяются стелящимися по ним круглым листьям подорожника. В этой чаще птицам привольно, будь то куропатки, чей странный призывный клич часто слышен по ночам, или жаворонки, чье многоголосое пение оглашает пространство вместе с первыми лучами солнца. Чтобы уберечь окоп от фланкировки, он проведен меандрически, то есть как бы отскакивает назад равномерными излучинами. Эти отскакивающие назад участки образуют поперечины, которые принимают на себя снаряды, поступающие сбоку. Таким образом, боец со спины прикрыт тыльным траверсом, с боков – поперечинами, а наружная стенка окопа называется бруствером. Для отдыха предназначены блиндажи из простых земляных ям, постепенно переросшие в настоящие замкнутые жилые помещения с балочным перекрытием и дощатыми стенами. Высотой блиндажи в человеческий рост и так встроены в землю, что их пол лежит вровень с подошвой окопа. Над балочным перекрытием находится таким образом еще один достаточно массивный земляной слой, придерживающий легкие и средние попадания. Но при тяжелом обстреле эта земляная покрышка легко берет на себя ту же роль, которую в мышеловке играет кирпич, и лучше спрятаться куда-нибудь поглубже в штольню. Штольни укреплены надежными деревянными рамами. Первая вставлена на высоте подошвы в переднюю стенку окопа и образует вход в штольню. Каждая последующая расположена на 30 сантиметров ниже, так что вскоре достигает укрытия. Так образуется лестница, ведущая в штольню, на уровне 30-й ступеньки, таким образом, чтобы 9, а с учетом глубины окопа даже 12 метров земли над головой. Рамы несколько большего размера приделаны к лестнице под прямым углом. Они образуют жилое помещение. Поперечные соединения создают подземные переходы. Ответвления, ведущие в сторону вражеской позиции, используются для прослушивания и подрывных работ. Все вместе можно себе представить как мощную, снаружи кажущуюся вымершей земляную крепость, внутри которой идет регулярная постовая и трудовая служба, и где в считанные секунды после боевой тревоги все стоят на своих местах. Не следует, однако, тамошнее настроение рисовать себе слишком романтическим. Там скорее царят сонливость и инертность, следствие близкого соседства земли. Меня причислили к 6-й роте, и через несколько дней после прибытия во главе отделения я выступил на позицию, где был тут же встречен огнем английских гранатометов. Это были ручные гранаты из ломкого железа, форму которых лучше всего сравнить с одним из шаров, отрезанных от 100-фунтовой гантели. Их взрыв был глухим и невнятным и часто маскировался под пулеметный огонь. Жуткое чувство испытал я, когда вдруг совсем рядом что-то загорелось, ярко осветив окоп, и нас сотрясла зловещая взрывная волна. Люди быстро втащили меня в блиндаж нашего отделения, к которому мы как раз приближались. Сидя внутри, мы еще раз 5 или 6 ощутили удары тяжелых мортирных снарядов. Мина, собственно говоря, не попадает, она садится. Этот осмотрительный способ разрушения весьма неприятно действует на нервы. Когда на следующее утро я проходил по окопу, то повсюду видел большие разряженные ручные гранаты, развешанные перед блиндажами, как сигнальные гонги. Участок С, где располагалась рота, более других выдавался вперед. Наш ротный командир, лейтенант Брехт, в начале войны, спешно прибывший из Америки, был человеком как раз наиболее подходящим для такой обороны. Его бесшабашная натура постоянно искала опасности и привела его, в конце концов, к героической смерти. Наша окопная жизнь протекала размеренно. Вот каким был распорядок дня, неизменный в течение 18 месяцев, если только обычная перестрелка не перерастала в атаку с воздуха. Окопный день начинался с наступлением сумерок. В 7 часов человек моего отделения поднимает меня от послеобеденного сна, идущего мне в запас в преддверии ночного бдения. Я застегиваю ремень, засовываю ракетницу и ручные гранаты в портупею и покидаю сравнительно уютный блиндаж. При первом прохождении хорошо знакомого участка проверяю, все ли часовые на своих местах. Шепотом обмениваемся паролями. Тем временем наступает ночь. Серебрясь, ввысь поднимаются первые осветительные ракеты, и напряженные глаза всматриваются в нейтральную полосу. Между консервными банками, набросанными на укрытие, шурша пробегает крыса. К ней со свистом присоединяется другая, и вскоре уже повсюду кишат шныряющие тени, хлынувшие из разрушенных деревенских погребов или простреленных штолен. Охота за ними – излюбленное развлечение во время одинокой постовой службы. В качестве приманки кладешь кусочек хлеба и на него нацеливаешь ружье. Или же в норы насыпаешь порох из неразорвавшегося снаряда и поджигаешь. Визжа, крысы с опаленной шкурой прыскают оттуда. Это отвратительные существа. У меня все время перед глазами их блудливое мародерство в деревенских погребах. Однажды, когда теплой ночью я прохаживался по руинам Манши, они таким неправдоподобно могучим потоком изверглись из своих засад, что земля походила на живой ковер, на котором точками высверкивалась белая шкура альбиносов. В окопах приютились и кошки, потянувшиеся сюда из разрушенных деревень. Им приятна человеческая близость. Большой белый кот с простреленной передней лапой, как привидение, шныряет по ничейной земле и, по-видимому, водит дружбу и с теми, и с другими. Возвращаюсь к рассказу об окопной службе. Отклонения от темы тут неизбежны. Легко становишься разговорчивым, чтобы скоротать темную ночь и бесконечно тянущееся время. В тех же целях я захожу к какому-нибудь бывалому вояке или унтер-офицеру и со вниманием слушаю их ничем не примечательную болтовню. Часто меня, как Фенриха, втягивают в благодушную беседу дежурный офицер, которому также одиноко и неуютно. Он снисходит даже до приятельского тона, говорит доверительно и с жаром, вытаскивает на свет заповедные мечты и желания. И я охотно вступаю в беседу, потому что и на меня давят тяжелые черные стены окопа, и я в этом зловещем одиночестве тоскую по человеческому теплу и участию. Ночью от земли веет каким-то особым холодом. Это холод духовного рода. Точно так же тебя начинает бить дрожь, едва ты пересекаешь незанятый участок окопа, куда полагается ступать только патрулю. И когда по ту сторону колючей проволоки попадаешь в ничейную страну, дрожь переходит в легкий озноб, так что слышно, как зубы стучат. Манера, в которой романисты описывают этот озноб, часто неверна. В нем нет ничего насильственного, скорее он похож на слабый электрический ток. Его так же мало замечают, как и говорение во сне, и он тотчас проходит, едва начинается действительно что-то серьезное. Беседа становится вялой. Мы устаем, сонно прислоняемся к поперечине и неподвижно смотрим на сигарету, горящую в темноте. На морозе приплясываешь с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть, так что твердая земля от топота гудит. В холодные ночи слышен беспрерывный кашель, разносящийся далеко вокруг. Когда пробираешься по нейтральной полосе, то кашель – первый признак вражеской линии. Иногда часовой насвистывает или тихо напевает что-нибудь, создавая зловещий контраст, если крадешься к нему со смертоносными целями. Часто идет дождь. Тогда печально стоишь, подняв воротник шинели под козырьком у входа в штольню, и прислушиваешься к однообразному падению капель. Едва услышишь шаги начальника, идущего по мокрому дну траншеи, быстро проходишь чуть-чуть дальше, резко поворачиваешься, щелкаешь каблуками и докладываешь. Унтер-офицер стрелковой службы на участке без перемен, ибо стоять у входа в штольню запрещено. Мысли блуждают. Глядя на луну, думаешь о чудесных, уютных днях, проведенных дома, или о большом городе там, далеко, где в этот час выходят из кафе, и фонари освещают оживленную ночную суету центральных улиц. Кажется, что когда-то видел все это во сне в какой-то неправдоподобной дали. Вдруг перед самым окопом что-то зашевелилось, две проволоки звякнули, коснувшись друг друга. Вмиг улетучиваются мечтания, чувства обостряются до боли. Взбираешься на пост, посылаешь ракету — ни единого звука. Наверное, это был заяц или куропатка. Иногда слышишь, как противник копошится у своего заграждения. Тогда посылаешь ему целую очередь, пока не разрядишь весь патронник. И не только потому, что приказ есть приказ, но и удовольствия ради. Теперь они там прижаты. Может, и уложил кого-нибудь. Мы тоже каждую ночь тянем проволоку, и у нас частенько бывают раненые. Тогда эти гнусные свиньи, англичане, удостаиваются нашей отборной ругани. В некоторых местах позиции, например, у взрывных камер, посты расположены не далее, чем в 30 метрах друг от друга. Иногда здесь завязываются личные знакомства. Фрица, Вильгельма или Томми узнаешь по его манере кашлять, свистеть или петь. То и дело слышатся короткие оклики, не лишенные грубоватого юмора. «Эй, Томми, ты еще здесь?» «Да». «Спрячь голову, приятель, стреляю». Вдруг следом за глухим выстрелом раздается свистящий вибрирующий звук. «Внимание! Мина!» Все устремляются к ближайшему входу в штольню и прислушиваются. Грохот от разрыва мины совсем другой. Он действует на нервы гораздо сильнее, чем граната. В нем вообще есть что-то хищное, хитрое, что-то от личной ненависти. Мины — коварные существа. Ружейные гранаты по сравнению с ними — миниатюрные изделия. Как стрелы вылетают они из вражеского окопа, и несут с собой боеголовки, изготовленные из красно-бурого металла, который, дабы производить более эффективное разрывное действие, разграфлен наподобие плиток шоколада. Когда в определенных местах ночного горизонта появляются их всполохи, все часовые вскакивают с постов и исчезают в укрытии. По своему долгому опыту они точно знают, где стоят орудия, направленные на участок С. Наконец, светящийся циферблат показывает, что 2 часа прошло. Скорей будить смену и в блиндаж. Может, подносчики еды принесли письма, посылки или газеты? Испытываешь удивительное чувство, читая вести из родного дома с его мирными заботами, пока тени от мигающих свечей скользят по низким, неотесанным балкам. Соскоблив щепкой грубую грязь со своих сапог, и, вытерев ее о ножку грубо сколоченного стола, я ложусь на койку и натягиваю на голову одеяло, чтобы 4 часа всхрапнуть, как говорится на здешнем жаргоне. Снаружи с монотонной повторяемостью по укрытию хлопают снаряды, мышь пробегает по лицу и рукам, не нарушая сна. Не беспокоит меня и более мелкая живность. За несколько дней до этого мы основательно прокурили блиндаж. Еще 2 раза меня вырывают из сна, и я иду справлять службу. К концу последнего дежурства светлая полоска на востоке возвещает о наступлении нового дня. Очертания окопа становятся резче. В серых рассветных сумерках он производит впечатление несказанной заброшенности. Жаворонок поднимается ввысь, и я воспринимаю его трели как раздражающее меня навязчивое противоречие. Прислонившись к поперечине, без малейшего восторга, тупо смотрю на мертвое, оцепленное колючей проволокой, предполье. Нет, последние 20 минут никогда не кончатся. Наконец, в траншеи гремят котелки вернувшихся раздатчиков кофе. 7 утра. Ночное дежурство закончилось.